Глава 13. Антон увидел нас первым. Уже через минуту я почувствовала, что кто-то сверлит меня глазами, будто вспарывает лезвиями. Я повернула голову и встретилась взглядом с Антоном. Он стоял за стойкой своей закусочной, что находилась в глубине парка, и неотрывно следил за мной Климом. Неприятное нытье под ложечкой я ощутила сразу. Потом по телу пронеслась дрожь. Я тут же возненавидела себя за то, что позволила нашей сегодняшней встрече случиться. Словно анакориду повела сюда Клима, показав его бывшему мужчине, как красную тряпку. Чего я хотела добиться? Ревности со стороны Антона? Показать, ах, какая я резвая и уже завела себе нового ухажера? Что фигура моя только Антону вдруг перестала нравиться, а такой самец, как тренер из фитнес-клуба, вполне ею доволен? Лицо Антона медленно наливалось злостью. Краснело, рот кривился в презрительной гримасе. «Клим», — натянуто улыбнулась я тренеру, — «идея перекусить в блинные мне кажется нелепой, если учитывать, что я худею». Клим с удивлением глянул на меня, он мне явно не поверил. «Варвара, все хорошо?» Я не сдержалась и бросила отчаянный взгляд в сторону блинной солнцепек и его хозяина. Клим мгновенно посмотрел туда же. «Тебя беспокоит тот парень?» Он показал подбородком на Антона, застывшего с поварешкой в руке и не сводящего с меня глаз. Я мотнула головой. «Нет, мне просто нужно сделать один звонок. Я забыла, извини. Давай уйдем отсюда». К моему облегчению Клим кивнул. Мы развернулись и направились к выходу из парка. Я почти успокоилась. Но тут услышала. «Варвара, погоди!» Меня бросило в холод. Это был голос Антона. Я обернулась от волнения, обхватила локоть Клима. И только потом поняла, что именно этот невинный жест спровоцировал то, что произошло дальше. Антон надвигался на нас, как разъяренный Халк. В правой руке он сжимал ту самую поварешку, измазанную в блинном тесте. Это бы выглядело смешным, если бы не казалось настолько ужасным. «Так, я не понял». Клим успел сказать только это. Следом на него обрушился разгневанный Антон. Несмотря на то, что он был ниже Клима на полголовы, он толкнул его с такой силой, что Клим попятился. Поварешка взлетела вверх, блеснула на солнце и, как меч какого-нибудь средневекового варвара, пошла в дело. Я отпрянула и сама не ожидала, что смогу закричать так громко и зычно. «Антон, прекрати немедленно!» Но драку уже было не остановить. Я разглядела в глазах мужчин только одно. Никто не собирался сдаваться. Под хихиканье прохожих я кинулась разнимать Антона и Клима. Но меня тут же оттолкнули назад. Сейчас я не являлась для них главной. Они уставились друг на друга, тяжело дыша, отчего мне стало совсем не по себе. Первую мысль позвонить в полицию я отмела сразу. Потом проблем не оберешься. Вторая мысль попросить помощи у прохожих показалась мне более разумной. Я оглянулась в поиске хоть одного достойного на помощь мне кандидата. Но вокруг шныряли лишь подростки, хлипкая молодежь и пожилые пары. Куда подевались крепкие мужланы активного возраста? В это время Антон и Клим сцепились, как два борца на ковре. Антон обхватил Клима за шею, а тот принялся колотить обидчика в солнечное сплетение. Послышался хрип. Антон сменил захват на отчаянную оборону. Выставил локти, а потом неожиданным ударом снизу угодил Климу прямо в подбородок. Щеглов отшатнулся, обхватил лицо. Я взвизгнула. «Перестаньте, господи!» Они меня не слышали. Сделав пару хрипучих вдохов, Клим кинулся на Антона с новой силой. В ход опять пошла поварешка. Правда, выдержала кухонная утварь недолго. Ручка загнулась, а потом и вовсе отлетела со звоном, забрянчала по асфальтовой дорожке. Мужчины повалились на асфальт, вцепившись друг другу в плечи. Клим упал на спину, Антон сверху. Его цепкие пальцы сжали Щеклову горло. «Ты ее уже трахал, да?» — зашипел Антон. «Трахал, да?» Клим извернулся и ударил его коленом так, что Антон слетел и повалился на бок. но тут же поднялся и снова ринулся в бой. Зато Клим тоже успел скачить. Он прицельно и хлестко ударил Антона в живот, насаживая его на свой немаленький кулак. Сильная боль и нехватка воздуха охладили пыл Антона. Он отступил, обхватил руками пострадавшее место. Сплюнул себе под ноги, посмотрел на меня и процедил. «Еще увидимся, Варвара!» И что-то в его взгляде заставило мое сердце сжаться от страха. Я и не заметила, что вокруг уже собрались зеваки. Кто-то успевал снимать драку на телефон, кто-то с ужасом наблюдал за происходящим, кто-то обсуждал двух великовозрастных дебилов и улыбался. А я желала лишь одного — сквозь землю провалиться от стыда. Они оба меня опозорили. Могли бы ведь просто поговорить, обсудить. Да это же бред, Варвара. Ты же понимаешь, какое обсудить? Поварёшка уже была нацелена на бой, а не на разговоры. А виновата в этом ты. И только ты. Именно ты привела сюда Клима, чтобы позлить бывшего. Вот и получай, дорогая. Я проводила взглядом Антона и поспешила к Климу. Он вытирал оттянутым рукавом пиджака испачканное лицо. Кажется, его нос был разбит, как и нижняя губа. Из нее продолжала сочиться кровь. Клим облизывал окровавленные губы и тихо спросил. «Кто это?» Я сглотнула, отвела глаза. «Один неадекватный кретин. Я с ним встречалась когда-то. Ты специально меня сюда привела?» А вот этот вопрос словно ударил меня под дых. Сердце замерло, и я выдержала паузу. «Ну нет, конечно. Мое вранье выглядело очень неубедительным». «Ясно», — бросил Клим. Что ему вдруг стало ясно, осталось загадкой. Но чтобы догадаться, насколько ему неприятно, хватило одного взгляда. Лицо Щеглова потемнело от злости. Со мной он даже не попрощался. Пнул носком туфля валяющуюся у него ручку от поварешки и поспешил покинуть парк. А заодно оставил меня одну посреди дорожки.